Удивительно, но эта часть маршрута прошла вообще без происшествий. Несколько раз попалось встречное авто из каких-то местных аулов. Обычные крестьяне, судя по всему. Но вот скорость колонны немного упала, так что, преодолев за этот длинный день порядка 800 километров, мы были измотаны в край, и до стоянки добрались только к 22 часам. Поляна была в стороне от дороги, ее уже проверил наш авангард и закрепился там. Часть солдат занялась подготовкой к ночлегу, а тот самый спецназ пошел на отдых. Им нужно было выдвигаться еще затемно, так как зачистку блокпоста планировали только на утро. Экипаж нашего «Тигра» шел на правах гражданского, так что нас не дергали. Только Есир удалился обсудить план операции с начальником колонны и командиром отряда спецназа. Мы же устали настолько, что даже поужинали молча. Перед самым отбоем ко мне подошел Ислам и отозвал в сторону: «Леня, надеюсь, ты помнишь мою историю?» «Обижаешь». «Разумеется, помню, почти дословно». «Помнишь, я тебе говорил про тайник с данными?» «Да, на этого Гюрзу». Он протянул мне флешку. «Передай это в разведку ПРА». Здесь записал все свои показания. Тут координаты и описание тайника, который подтвердит мои слова. В тайнике есть фотографии и некоторые записи. Если все сопоставить, то там многое подтверждается. Также там фотографии основных сообщников Делимханова. Тайник на территории Мамата, но если у ПРА тут есть агенты, то они смогут достать. Все, что смог собрать и рассказать, здесь. Хочешь перебраться к русским, как и планировал много лет назад? Это будет хорошо. К старости хотел лишь покоя и свой дом с садом. Хотя мне достаточно, если они снимут с меня преследование. Понял. Обязательно передам. После чего попер спать. Большинство устроились в палатках, но нас с Машкой отправили ночевать в багажнике «Тигра» от греха. Даст Бог, свидимся. Новая земля. Чеченский имамат. Западная дорога. 18-19 число. 10 месяц 29 года. Мы были в дороге уже 3 часа и ждали условного сигнала, что впереди все чисто, до блокпоста оставалось километров 50, но рации молчали. В воздухе витало напряжение. В итоге я не выдержал: «Есир, давай поведу. Возьми оружие, вы с Исламом лучше стреляйте». «Не напрягайся, Ля, сейчас останавливаться не кстати. Ребята справятся, не переживай, на блокпосту поменяемся». Пришлось согласиться. Далее ехали молча, осматриваясь по сторонам. Слева иногда был виден тот самый Западный океан, пока еще спокойный, но величественный. Дорога петляла, уходила то вверх, то вниз, порой спускаясь к каменистому и обрывистому берегу. Справа почти тропические заросли с редкими полянами и прогалинами. Иногда, где зарослей было меньше, вдалеке виднелись вершины гор. Собственно, и мы ехали по горам, только не таким высоким. Отдаленно местность напоминала таковую в районе нашего Геленджика или Джубги. Интересно, а дальше будет как в Сочи или Анапе? Вроде севернее должно быть похоже на Анапу, хотя, говорят, что местные русские территории едва не в тропиках, так что там скорее, как в староземельных Сочи. Ожила рация в салоне, спокойный голос на арабском явно делал доклад. Даже не понимая языка, понял, что миссия успешно выполнена. Судя по отсутствию комментариев Есира и его ухмылки, все было в порядке. Мы стояли на большой каменистой площадке, на вершине холма среди строения из тесаного камня. Командир спецназа докладывал Есиру. Мимо пробежал солдат с повязкой медика и полевым саквояжем хирурга. «В целом миссия выполнена», — пояснил мне Есир, когда военный закончил доклад и ушел. «У нас двое легкораненых». Но погиб снайпер, еще на подступах не заметил змею на ветке и почти сразу умер от токсина. Поэтому, план захвата пришлось менять на ходу, и так поздно вышли на связь. К сожалению, от многих змей тут нет противоядия. Так что на будущее будь осторожен, Ля. Мне очень жаль, Есир. Мы еще не добрались до точки, а вы уже теряете людей. Ля, это солдаты, воины. Мы все живем по воле Аллаха. Он погиб, выполняя боевое задание, и по нашему мировоззрению сейчас попал в райский сад с гуриями. Главное, ты исполни свою миссию, Саид, да и мы все верим в тебя. Я промолчал. Было тяжело, хотя даже не знал этого солдата, но почему-то чувствовал ответственность за него. Ля, не нужно делать физиономию Пьеро. Это обычная мужская работа. Тем более задача выполнена, даже перевыполнена. Это как, кроме 8 бойцов, что здесь несли службу, тут еще остановился на ночлег один из полевых командиров со своим сопровождением. Так что мы взяли в плен довольно ценных языков. А еще этот командир вез с собой двух девушек на продажу. Русские? Нет, кубинки. Захватили 2 недели назад в дельте Амазонки. Мне их брать с собой? Нет, обуза. Здесь мы оставим несколько человек охранения. Нашу технику спрячем, переоденем бойцов под местных. Заодно себе отход прикроем. Девушек в гарем заберете? Формально. Никто их не тронет. Дам тебе всю информацию и данные по ним, передашь с остальными документами. При первой возможности передадим их в кубинскую автономию. Принял. Через сколько выдвигаемся? Через 1,5 часа выезжаем. Пока отдыхайте и набирайте сил. Нам последний рывок до точки. Передовой отряд сегодня будет больше, чтобы подготовить место для стоянки. Тыл, считай, прикрыт. За рулем оказалось легче, чем глазеть по сторонам. Шум агрегатов в салоне не настраивал на беседу, даже музыки нет, чтобы скрасить монотонное движение по дороге. Сам «Тигр» мне в целом понравился. Его немного переоборудовали, и комфортные кресла здесь были очень кстати. На ходу и в целом очень напомнил мне «Хуммер Х1», на котором как-то довелось немного прокатиться. Но тот «Хаммер» был гражданский, тут же чувствовалась масса брони. Пожалуй, не прочь ездить здесь на подобном. «Ислам», перекрикивая звук движка, спрашиваю Рыжего: «А здесь реально такой купить? Вот это поворот!» Ухмыляется чеченец: «Что это ты вдруг? Тут все топят за внедорожники, а этот еще и броня, что еще и относительно безопасно. В целом он мне нравится. Сложно, но в теории возможно. Раньше такие левые покупки можно было через Москву провернуть, местную Москву. Сейчас наверняка сложнее, надо через третьих лиц. Ну и цена была что-то около 80 тысяч за ОМОНовский, там броня слабее. Да, дороговато, затрофить бы. Ха-ха-ха-ха-ха», смеется Рыжий, смахивая слезинки. Тут даже Есир оживился и Ислама стал допрашивать, чем я того насмешил, после чего тоже заржал. Да и Маша вон заулыбалась тихонько. «Не, ну а че, нормальный же план. Смейтесь, смейтесь. Дорога уже давно шла по горам. Они тут невысокие, разве что местами отрывистые склоны, но завалов пока не встречали. Да и в целом и Суперб бы тут проехал, даже не превращаясь в Блейда. Опа, только сейчас понял игру слов от прозвища моего авто и названием операции. Есир, вы операцию специально так назвали, из-за прозвища машины? Нет, случайно вышло. Кстати, тебе же позывной нужен. Не думал еще? Нет, не думал. Может так же, Блейд, лучше не стоит. Если прозвище автомобиля привяжется тебе, то можешь взболтнуть и могут чисто на ассоциации вычислить. Надо что-то отвлеченное, даже не знаю. Стоп, вот оно, Незнайка. И тут понимаю, что перевести на английский такое будет почти невозможно, разве что ступит. Делюсь этими мыслями с Исламом, а он уже с Есиром. «Дунна», восклицает начальник стражи. «Это что?» «Примерно то же самое», поясняет. «Данон какой-то». «А это что?» Уже Ислам спрашивает. «Да компания такая, йогурты всякие и творожки делает. Разве не знаешь? Да в каждом магазине есть. Ты забыл, когда я за ленточку перешел? Мы и слов таких не знали, хотя про йогурты слышал. Кефир у нас был. Вот давай Данон и оставим. Это настолько далеко от каких-либо ассоциаций со мной. Тебе решать, если не смущает быть кисломолочным продуктом. Зато полезный». Ислам снова переводит Есиру, и хохочем уже все. Надорвали немного голос, перекрикивая внешние шумы. Но и дорога дается легче. Почти к закату добрались до нашей точки, и на разговор меня вызвал Есир. «Вот твой заказ», и достает из багажника кейс. «Давай сканируем твой отпечаток». Немного манипуляции, кейс закодирован. Подозвали Ислама, для точного перевода, тут не до шуток. С его помощью объяснили: кейс защищенный, внутри небольшой заряд. При попытке нештатного вскрытия встроенный баллон с химией выжжет все содержимое. Так что нужно ввести код и подтверждение сканером пальца. Если ввести заранее неверный код, баллон также сработает. Защита почти 100%, кроме тех случаев, если сам в заложниках. Но это и так провал операции. Спрятал ноутбук, флешки и деньги в кейс. Так, теперь спать. Завтра утром последние инструкции и наставления. Все твои пожелания учли, изменения внесли, мой Блейд выгрузили еще вечером. И сейчас Есир рассказывал о внесенных изменениях. По периметру люка сделали мягкую накладку, чтобы не отбить бока. Вот тут, на панели видишь 3 тумблера. Они открывают крышки кейсов под задним бампером. В кейсах спрятаны небольшие стальные ежи, как у агента 007. Колеса преследователям проколоть, уточняю у Есира. Именно. Штука простая, но весьма эффектная. Дороги грунтовые, Пыль как завеса, сразу не разглядишь. Но если повредишь хоть одну шину вероятного преследователя, то уже оторвался. Так, а что со шноркелем? А то впереди брод будет. Сделать его высоким, чтобы незаметно, невозможно. В итоге решили разместить под накладкой ветрового стекла, заодно избегая вероятности, что его захлестнет набегающим потоком. Разумно. Этого достаточно, и не открыв капот, не разберешься. Кстати, сам капот тоже немного бронирован. А вообще, насколько серьезная броня, от легкой стрелковки точно защитит, даже в упор. Небронебойные патроны из СВД и АК-50 метров выдержит. Рикошеты и осколки тоже легко, как и поражающие элементы направленных противопехотных мин. Главное, не крупный калибр и не в одно место. ЕСИР. Но по сути же это все на один раз, после обстрела авто не спасти, очень даже можно. Все изменения, и что откуда наши механики записали. Вся спецификация на блейда есть на флешке, флешка в подлокотнике. Любой толковый сервис с этим справится. Что до брони, то у нас еще пара танкеров ушли в Порто-Франко, мы закинули туда и бронепластины, и два комплекта стекол боковых, ветровых и задние, по три штуки. Пластины стандартные, а стекла откуда? Я же говорил, что у нас есть свое небольшое производство. Как только сняли лекало с твоих, то сразу и сделали партию. Это даже проще, чем по одной штуке делать. Хе, так я могу и дилером вашим стать? Тут ЕСИР задумался. А почему нет? Если найдешь, кто будет заниматься установкой и доработкой, то материалом обеспечим. Где это добро мне забрать? Через Юсуфа. Оформит тебе как продажу. Так что все ровно. Понял. Что-то еще. Были мысли установить тебе кресло-катапульту и ракетные установки. Ошарашенно гляжу на начальника стражи, а тот уже не может держать смех. Да шучу я, Леня. Если честно, мы так и не смогли даже станок для пулемета разместить. Можно, но тогда теряется весь смысл переделок. А так у тебя с виду почти стандартный автомобиль. Если шины дорожные одеть, то вообще в глаза не бросается. Тоже верно. И вообще рад, что машину не изуродовали, а то боялся, что получится что-то из фильма про постапокалипсис. К условной незаметности и стремились. Сам авто нетипичный для новой земли, только в этом вопрос. И еще, не забывай про топливо. В Одессе и Береговом точно есть хорошие, там еще возьми с собой на запас. Обычным топливом быстро убьешь форсунки, и от нагара будет двигатель изнашиваться. Это мне и так понятно, но все равно киваю в ответ. Ладно, Леня, пора прощаться, тебе нужно выезжать до рассвета. Маша уже готова, ее я отдельно проинструктировал. Маша все это время стояла рядом, причем в арабском платье. Ну и Ислам тут же, он и переводил все сложные для меня пояснения, хотя за эти дни мне стало проще с английским. ЕСИР, а почему Маша не в камуфляже? За него ответил Ислам, это я настоял. На всякий случай, чтобы лишнего внимания не привлечь тут, если что, бронежилет она одела, оружие в машине, под рукой, понял, принял. Мы уже перекусили и готовы в путь, действительно встали очень рано. Камуфляж одел под джунгли, в разгрузку магазины положил только там, где не давит ремни безопасности. Получилось спарка для МДР и спарка для Скорпиона. Оружие было зафиксировано на своих местах, запасные магазины снаряжены, сухпайки и запас воды разместили на заднем ряду. На задний же ряд закинул важный кейс, снаряженный бластер и хитрую запаску. В небронированный багажник полетело прочее барахло в сумках, в основном одежда. Также в багажник пришлось положить запасные шины, если и продырявит, то есть шанс починить. Сели по местам, подогнали под себя ремни, проверили все 10 раз и вышли прощаться. Долго не переминались, пожал руки мужикам и крепко обнял обоих. Маша же просто поклонилась и что-то сказала им по-арабски, на что они едва не смахнули слезы. Даст Бог, свидимся. Добрый человек, новая земля, чеченский имамат, западная дорога, 19 число, 10 месяц 29 года, ключ на старт, поехали. До главной местной грунтовки доехали спокойно. Маша, а ты водить умеешь? Да, господин, только немного, на автомате. Вот же блин с этим своим господин, но стараюсь не заводиться. Тут автомат, как проедем эти места, дам тебе рулить, а то дорога дальняя, одному мне тяжело будет. Хорошо, господин. Ехал не очень быстро, километров 40 в час, рассвет только наступал, а светить фарами мне не очень хотелось. Навыка ездить с ПНВ у меня не было, да и не очень удобно в легковом авто. Значит, отворот на Ачхэй будет примерно минут через 40. Озадачил Машу на автоматическое сканирование эфира, но экран был пуст, Тишина. Ауф. Бью по тормозам. На дорогу выскочил какой-то зверек, похожий на зайца, только без длинных ушей, но с длинным хвостом. Его моментально ударом снес здоровый хищник и, подхватив в пасти, умчался в чащу. Так это же тот самый местный лев, который вроде как умный. Наверное, там вой и визг, но в бронированном авто нам не слышно. Может, люк открыть? Подумал. Да не, вдруг какая тварь заскочит. Хотя и как оно тут работает? Приоткрыл люк, но немного. Действительно, люк смонтировали так, что он мог быть открыт не только в крайнем положении. Сделал щель сантиметра 3, салон сразу наполнили звуки и запахи внешнего мира. Воя не услышал, но стоял гомон птицы, ворвался одуряющий запах местной зелени. Стало значительно светлее, и я добавил газу. Мы ехали с пригорка по прямой дороге, а впереди виднелся большой перекресток, судя по времени и одометру от ворот на тот самый Ачхай. Все бы ничего, но там стояло два автомобиля, и это было для меня очень не кстати. Вот же, млять, не сдержался я при Машке, а сам включил лезгинку из своего плейлиста. Ну да, нравится мне этот танец и музыка, я не из тех, кто вкладывает в это какой-то подтекст. Но нынче решил это использовать для отвлечения внимания и на всякий случай приготовил трек заранее. Не очень громко, но, чтобы снаружи было слышно. На перекрестке стояла короткая задранная Нива в камуфляже и старенький УАЗ-буханка. В радиусе видимости было шестеро, двое бородатых с автоматами, и, видимо, семья из четырех человек. Мужик с женщиной и двое пацанов, подростков, стояли на коленях и опустив головы. Один из бородатых держал их на прицеле, второй с важным видом расхаживал и, судя по всему, толкал какую-то речь. Данная картина мне все больше не нравилась. Гнать изо всех сил или остановиться? Пока размышлял, как поступить в данной ситуации, неожиданно голос подала Маша. «Господин, подъедете ближе, я выйду, отвлеку. Как только махну рукой, выходите, прикрывшись дверью, и стреляете в того, что слева. Сказать, что я офонарел, не сказать ничего, так как оставалось менее 200 метров, а происходило все очень быстро, то и времени на размышления больше не было». Тем временем Маша отцепила свой ПП и спрятала в складке платья, отцепил свой и положил на колени. Нас уже заметили и смотрели в эту сторону. Важный поднял руку, подавая знак остановиться. Второй что-то крикнул и снова вернулся к контролю задержанных, периодически оборачиваясь на нас. Я плавно остановился. Из приоткрытого люка играла лезгинка, и важный вдруг заулыбался и даже сделал дагестанский выход, после чего махнул рукой: «Выходи». Значит, Маша открыла дверь и плавно выскользнула наружу. Оставаясь прикрытой дверью, она поклонилась и что-то стала говорить на чеченском. Надсмотрщик тоже обернулся и что-то сказал, сразу вернувшись к своим подопечным. А вот важный стал хмуриться и руки положил на автомат. Мне было плохо слышно, но, судя по интонации, он явно был недоволен и общался надменно. Маша снова что-то сказала и махнула мне рукой. Времени больше нет, думать некогда. Слева от меня надсмотрщик, значит, все внимание ему. Дальше все было в одно мгновение, хотя тогда казалось вечностью. Плавно открыл дверь и также плавно стал подниматься с кресла, ухватив чеха в правой руке и стараясь прикрыть дверью свое движение. Надсмотрщик обернулся в тот момент, когда я уже вскинул ПП. «Машка!» — выкрикнул и открыл огонь. Первая короткая, видимо, только зацепила боевика, но вторую уже положил в корпус. Бросил взгляд вправо, второго не вижу, а Маша хладнокровно стреляет куда-то вниз. Подбегаю к своему и короткой очередью делаю контроль. Оборачиваюсь к напарнице. «Ты как?» «Он готов, господин». Бросаю на него взгляд. «Мдэээ». Похоже, деваха на него магазин не пожалела. «Так, а что с заложниками или кто они там?» «Все на земле, не шевелятся, эй». «Вы живы? Все целы? Говорите по-русски». Мужик поднимает голову из пыли, такой же бородатый, как и боевики, но не в камуфляже. «Не стреляй. Пощади», с кавказским акцентом, но вполне хорошо и понятно говорит он. «Кто вы? Откуда? Что здесь происходит?» «Мы из Ачхая. Я простой крестьянин, это моя жена и дети. Мы никому не желаем зла. Почему вас остановили?» «Это люди из отряда сирийца, ищут сбежавших рабов. Но они хотели нас ограбить, наверное, потом убить. Нас здесь не любят». «Какого сирийца?» «Это полевой командир Мурат Загаев, он в Сирии воевал в отряде террористов. За это и прозвище получил. Если вас здесь не любят, то зачем вы выехали из Ачхая? У нас родственники в Джохар-Юрте, хотели к ним на мокрый сезон повидаться. Думали, дороги уже свободные, обычно простых людей не трогают. Но эти очень злые. Пока мы говорили, подростки и женщина уже поднялись. Женщина плакала, пацаны сверлили меня взглядом. «Как тебя зовут?» Спрашиваю мужика. «Рамзан». «Рамзан, извини, не буду представляться. Меня здесь быть не должно. Но скажи, почему я должен тебе верить? Ты не местный и не знаешь, что Ачхэ не поддерживает местных боевиков. Но откуда мне знать, что ты из Ачхэ?» Тут мужик понурился и замолчал. Однако оживилась его жена. «Добрый человек, сжальтесь, не убивайте нас. Можете посмотреть в нашей машине, там только вещи и продукты. У нас даже ценного ничего нет, только немного золотого песка, но мы отдадим его вам. Только не убивайте, Маша, держи их на прицеле». «Да, господин». Чуть не сплюнул с досады, она меня с этим господином до стенки впрада ведет. Надо будет вразумить уже. А сам стал осматривать буханку. Реально шматье, банки, склянки, мешки. Разве что винтовка старая. Не сильно разбираюсь в них, возможно, Масинка или М1, они для меня все на одно лицо. «Так, и что с вами делать теперь?» Вернулся к уже своим заложникам. «Пожалуйста, отпустите нас, мы отдадим все, что есть», — снова взмолилась женщина. «Где гарантия, что в спину стрелять не будете?» Молчат, нечего сказать. «Значит так, возвращайтесь в Ачхэ, на дорогах сейчас очень опасно, никуда вы нынче не доедете». Они кивают в ответ головами. «Даже пацаны, сейчас все оружие положу в Ниву, отгоним на 300 метров вперед, потом заберете автомобиль и все, что в нем». «Ясно, но это же ваши трофеи», — оживился Рамзан. «Рамзан, мне это не нужно. Забирай все, трупы тоже решайте сами. Да их никто искать не будет. Судя из их разговора, это вообще их личная инициатива. Да и не стали бы они нас трогать, если бы начальство было в курсе, что за рабов они ищут». Тут у Рамзана глазки забегали, а его семейство отвело взгляд. «Рамзан, говори как есть. Врать ты явно не умеешь, поэтому тебя эти и решили ободрать как липку». Мужик выдохнул и выдал базу. Сбежали из плена два русских солдата, пошли слухи, что они скрываются в Ачхэе. По моим данным, это вовсе не слухи. Рамзан поднял удивленный взгляд, но промолчал. «Рамзан, это не мое дело, и своих проблем хватает. Информация у меня есть и будет передана в ПРА, а там уже решат, что и как делать». Тут его как из холодного душа окатили. «У нас мирный поселок. Пожалуйста, не нужно налет русских. Мы вас не обижаем и этих ребят укрыли». Тут он поперхнулся и снова потупил взор. «Эх, Рамзан, не быть тебе шпионом. Да не переживай, я же сказал, что информация есть. И про Ибрагимова вашего тоже. Видимо, у него сегодня будет день потрясений. Он чуть не Аллаха вживую увидел, вон как затрясся. Так, отставить панику. Времени нет. Ребят забрать все равно не смогу. Вы тут уберете все, как ничего не было». Все четверо дружно кивают. «Никаких родственников нынче». «Ясно», — снова кивают. «Вот и отлично. Оружие и машину, как сказал, отгоню дальше. У себя можете сочинить историю, что машину и прочие нашли брошенным. Дикий зверь мог напасть, в принципе возможно. Их только двое было. Не здесь, но если дальше бросить трупы, то там наследит. Вот так и сделайте». Мужик замялся. «Что еще, Рамзан? Добрый человек, извини, не знаю, как зовут. Ты же на север едешь, это не важно. Но здесь одна дорога, там дальше будет пост. Вам не проехать. Почему? Там заминировано. И всех взрывают». Рамзан задумался. «Ну вообще такого не было. Там заминировано дистанционно, чтобы искра не прорвались. А отсюда машины могут ехать, но вас досмотрит и, наверное, не выпустит. Есть другие дороги?» «Нет, только тропы через горы, но там только пешком или на лошади, или через болото, но там еще труднее и проводник нужен». «Разберусь, Рамзан, спасибо, что предупредил, но учтите, вы меня не видели, меня здесь не было. Если об этом узнают, то ПРА уничтожит весь ваш поселок». Все семейство побледнело, а мне пришлось с наглой рожей врать им в лицо. «Да, это нехорошо, зато надежно, хоть на какое-то время. Через сколько будет пост и какая дорога?» «Пост будет через 97 километров. Дорога до него очень хорошая. Никто ездить не должен. Эти приехали с юга и явно сторожили здесь. Пост снабжают по восточной дороге. За постом через 70 километров, 68 если точно, будет брод. Брод — условная граница с ПРА. Обычно их посты стоят дальше, но никто не знает где». Потеряв почти час на это нештатное приключение и попрощавшись с семейством, мы тронулись дальше. Маша без проблем проехала 300 метров на блейде, а я отогнал Ниву с оружием. Издали махнул на прощание рукой и дал по газам. Дорога и правда была хорошая, контрабандисты следили за ней. Плотный укатанный гравий позволял ехать очень быстро, по здешним меркам, разумеется. Если бы не закрытые повороты и холмы, то эти 97 километров мы бы пролетели минут за 40, но прикидывал по времени примерно полтора часа. Пока ехали, наблюдал за Машей, в ней что-то изменилось после перестрелки. До сих пор не было времени подумать, а тут наблюдаю, что девчонка как-то оживилась. Именно что оживилась, вернулась к жизни немного. До сих пор несколько отрешенная, как не из мира сего. После убийства боевика у нее появился блеск в глазах и нечто вроде улыбки, а мне все это было как-то стрёмно наблюдать. «Марьям, ты ничего не хочешь мне сказать? Что именно, мой господин?» Она удивленно и с некоторым испугом обернулась ко мне. «Я недавно в этом мире, но обычно юные девушки паникуют при виде мертвецов, и уж тем более не готовы убивать сами, а ты как будто рада». Машка потупила взгляд и сразу стала бледной, как раньше. «Простите, господин, за что?» «За то, что спасла меня, нас обоих спасла, еще и целую семью спасли благодаря тебе, но не могу понять, почему ты так спокойна». «Вот», вроде успокоилась и румянец вернулся. «Господин, я видела вещи много хуже, чем просто убийство. Мне было мерзко видеть, как держат на прицеле целую семью. Это не люди, это выродки. У меня нет к ним жалости, как у них не было жалости ко мне и моей семье». И тут она разрыдалась. Да так горько, что мне пришлось остановиться и прижать ее к себе. Гладил ее по голове, говорил: «Тише, Машенька, я тебя в обиду не дам», и прочую сентиментальную чушь. Минут через пять она начала успокаиваться и сунул ей немного бурбона, который выклинчил в медицинских целях у Анвара на дорожку. Поморщившись, Манька таки проглотила зелье и задышала спокойнее. Ох, не споить бы девку своими методами. Но у нас впереди самый сложный этап и надо ехать. «Простите меня, господин», – ожила спутница спустя минут 10. «Надеюсь, наступит время, когда смогу рассказать все, но сегодня поняла, что могу постоять за себя и защитить тех, кто мне дорог, защитить безоружных и отчаявшихся. Мне нечем и незачем было это комментировать, но оставался насущный вопрос. Маша, есть серьезная проблема. Как ты знаешь, сейчас мы едем на русскую территорию. Не знаю, какие там нравы, но к людям, приехавшим со стороны имамата, будет немало вопросов, и они вряд ли высоко оценят обращение ко мне как господин, с твоей стороны. Понимаешь, о чем я? Простите, госпо. Ой, ват, давай что-то думать, тем более это лично мне не нравится. Никакой я тебе не господин». Маша Марьям свесила нос и стала яростно думать. «Надо ей помочь, сейчас сиди и прокручивай в голове мое имя, хоть Леня, хоть Ля, как угодно, только мое имя, а потом учись каждое обращение через имя. Я буду стараться, гос. Леня, уже прогресс. Подумай о том, что меня могут убить по ошибке, только из-за того, что не разобрались вовремя». Машка побледнела и часто закивала головой. Далее наблюдал, как она молча двигала губами, видимо проговаривая про себя: «Остается только надеяться». Негромко включил музыку и поглощал километры. «Впереди будет сложно, наверное, невозможно, но этот путь нужно пройти. Преодолеть необходимо, и других вариантов нет». А из динамиков негромко звучал голос Кипелова: «Штиль, ветер молчит, упал белой чайкой над наш Штиль, наш корабль забыт один, в мире скованном сном. Я русская дорога, новая земля, чеченский имамат, западная дорога, 19 число, 10 месяц 29 года, дункс, щелк, блям». Пули рикошетили и застревали в кузове моего бывшего лимузина. Буквально 30 секунд назад, совсем отрешившись от реальности, я мерно катил под музыку, как на дорогу вышли трое с автоматами и дали сигнал остановиться. Вот же, млять, а мы даже эфир не сканировали. Туристы гребаные. Времени на размышления не было, и сделав вид, что собираюсь припарковаться, в последний момент дал по газам. Того, что был с краю, и в руках держал пулемет, намеренно насадил на капот, чтобы вывести из строя. Наверное, не сильно покалечил, но сейчас точно не боец. Вон как кегля отлетел. Первые секунды было тихо, а сейчас слышно, как в авто прилетают пули. Только бы минированное место проскочить. Впереди правый затяжной поворот, что дальше не видно, наверное там, на спидометре 120, лишь бы зацеп не потерять. Длинная база Блейда прощает ошибки, управлять комфортно, но если понесет, то это приговор. Ввинчиваюсь в поворот, прямая, газу, бух, и слышно, как зашлепали по кузову камешки. А это не камешки, это, судя по всему, Мина осколочная направленная, которая Монка, ну или аналоги. Машину мотнула, блять, прилетела в шину. Но вот вроде выровнял, пока идем. Что за ультразвук? Так это Маша визжит. Маша, тихо, успокойся, отрываемся. Ору на девчонку, срывая голос. Вроде помогло. Так, Маня, давай сканируй эфир. Трясущимися руками Маша тыкает кнопки. Ага, вот и на экране что-то есть. Включай. Из динамика в потолке слышно нервные переговоры, судя по всему на чеченском, но иногда слышно русский мат. Маша, ты понимаешь, что там? Да, господ, да, немного. Отдельные слова. Погоня их торопит. Ага, так прошло всего минута или две. Отрыв несущественный, все же тут много прямых, где меня достанут из крупного калибра. Нужно держать дистанцию не менее километра, а лучше два, хрен знает, что у них за крупный калибр. Прикидываю в уме, нужно посчитать. При скорости 61 минута, это километр. Местами смогу держать выше, но это пока дорога нормальная. Больше 90 здесь ехать точно не смогу, иначе тачка развалится. До Брода почти 70 километров и нужно продержаться около часа. При этом пробитая шина сейчас работает на износ, и чем выше скорость, тем меньше она проживет. Рассчитано примерно на 100 километров с солидным запасом прочности, по заводу вроде как 200, это при скорости 120 на твердом покрытии. Сейчас на нее нагрузки больше, но скорость меньше. Итого, буду рассчитывать на те же 100-150 километров. Маша, что второй канал, уже переключила, но там только шипение. Блокируют или шифр, давай слушай тех, что пробивает. Маша послушно кивает и переходит на предыдущий канал, в эфире снова кавказская речь, но уже менее эмоционально. Маня, там наушники есть, подключись и слушай, что понимаешь и важно сразу сообщай мне. Хорошо, они выехали, вроде три машины, сколько человек, оружие, не могу понять, не все понимаю, докладывай по ситуации, а сам снова ухожу в свои подсчеты. Так, судя по скорости и времени, мы оторвались достаточно. Гнать не надо, если шину разлохматит раньше, то менять некогда. Отбиваться нам точно не вариант. Значит, буду держать 60 и следить назад. Кстати, вот не продумал, надо камеру заднего вида, а то из-за бронированной стенки лишился обзора. В боковые зеркала видно плохо, надо осмотреться. В боковые зеркала ничего особо не увидел. Заднее правое стекло в двери с отметинами от двух пуль. Думаю, заднее стекло тоже под замену, ну и дырки в корпусе. Топливо, так, тут вроде порядок. Шину заднюю правую повредили, судя по ощущениям. Держимся, они нас заметили, сообщила спутница. Следи, чтобы близко не приближались. Тут пока повороты, наверное, с горы наблюдают. Проехали минут 20. Пока тихо. Маша тоже молчит, эфир слушает. Второй канал то появляется, то пропадает, но там все так же помехи. Эх, добраться бы так спокойно до Брода. Бом! Глухо ухает по кузову, а слева по обочине взлетают облачка пыли и земли. Вот же, млять, догоняют, достать пытаются, а тут прямик. Так, вон там пригорок, надо скорее туда и лучше будет видно в боковые зеркала. Газу. Шкода блеет, легко набирает под сотню, дорога пока позволяет. В зеркало замечаю сзади какой-то пикап, видно турель с пулеметом, а за ним позади еще два облачка, но значительно дальше. За пригорком оказался небольшой поворот вправо и дорога под уклон, а вдалеке видно, как широкая просека уходит на высокий пригорок с левым поворотом. Значит, вот в низине и скину один кейс с шипами. В назначенной точке поднимаю защитный колпачок тумблера и щелкаю, ничего не услышал и в зеркало не увидел, только сигнальная лампа загорелась, сработала. Снова газ и как можно быстрее начинаю карабкаться вверх, а горка круче, чем казалось, но шины справляются и к вершине подлетаю почти на 120, они встали, оживилась Маша, поняли что-то, непонятно, поняла из переговоров, что встали, с высоты действительно наблюдаю, что за первым преследователем оседает пыль и он где-то там встал, а к нему приближаются двое его коллег, пусть попыхтят, сбрасываю снова до 60-70, нам важнее добраться, чем лишний раз рисковать, пусть и с хвостом, но на удалении. Главное не паниковать и с холодной головой. Тут Маша поморщилась, видимо что-то в эфире, похоже второй автомобиль повредили. Там сильно ругаются и поняли, что произошло. Преследовать будут? Да, один точно за нами, остальные пока не пойму. Вроде хотят присоединиться, но третий уже не может. Отлично, слушай дальше. Так, что там на одометре? 40 километров прошли, еще 30 и будет спасительный Брод, надеюсь, что спасительный. Дорога стала спускаться в низину, пыли стало меньше, заросли гуще и ухабы больше. Поднял подвеску на максимум, стало намного жестче, и на некоторых ухабах уже чувствительно било в позвоночник и почки. Скорость быстро упала до 50, и это был терпимый максимум. Приоткрыл немного люк для свежего воздуха, потянуло влагой и запахом болотной гнили. Ну, надеюсь, оффроад мне тут не грозит. С последнего крутого холма видел лишь зеленый ковер с редкими прогалинами и горами. Где-то справа должна быть местная амазонка. Они приближаются. Пока не очень близко. Говорят, далеко стрелять. Еще одна машина пытается догнать. Хилукс, они сказали. Ага. Похоже, тот, первый, что нам удалось остановить. Очень похож, скорее всего самый быстрый и мощный в их группе, скорее всего там и пулемет самый мощный, вслух размышляю, ты слушай, Маня, слушай, постоянно, они явно говорят о расстоянии, но не понимаю, и про русских говорили, но не про нас, кажется, так, думаю, надо где-то еще скинуть шипов, уже углубились в лес, в целом дорога сухая, но местами видно засохшие колеи, пыли почти не было и шипы будет видно, и поворотов крутых нет, как назло. Скорость уже никак не больше 40, резко обдало запахом болота. Судя по густой зелени и отпечаткам шин, здесь бывают разливы. Вот и гравий почти не видно, наверняка вымывает и проваливается в вязкую почву. За небольшим поворотом подтопленная низина и две колеи. Слева видно здоровые промоины от колес тяжелого грузовика, туда мне точно не надо, справа вроде ровно. Вот сейчас схода промчать и в этой лужице оставить подарки гостям. Так, Маша, да гос. «Простите, Леня», чертыхнулась, увидев мой взгляд, «смотри, я сейчас газую, чтобы выскочить, как только передние колеса из лужи выйдут, вот этот тумблер включай, поняла, скорее, они где-то рядом, газ в пол и полетел, брызги в стороны, грязь на ветровое, правое боковое зеркало закидывает, машину мотает в стороны, но вообще легко прошли, давай, моя Анка-пулеметчица уже все сделала как надо, только выбрался из низины». Как сзади показался УАЗ, патриот исхода полетел за мной тем же маршрутом. Я уже увидел, как из люка в крыше высунулся гаврик с автоматом, но не стрелял пока, их тоже мотало в этой жиже. Патрик выбрался на сухое наполовину и, похоже, заглох. Весь этот замечательный пейзаж наблюдал в относительно чистое левое зеркало с энтузиазмом, улепетывая подальше. Они встали, все, только ругань. А на Хайлаксе отстали, вроде едут, но непонятно как далеко. Судя из разговора, достаточно далеко. Брод появился неожиданно. Лесной массив расступился, открыв галечный берег реки. Наверняка вся эта промоина была затоплена в сезон дождей, но сейчас сам ручей занимал не более пятой части низины, где переезжать отметок никто не оставлял, но на противоположной стороне дорога, судя по просеке, была чуть ниже по течению. Придется наугад. Да вот прямо тут, только наискосок поеду, чтобы хоть одно колесо цеплялось. Зря переживал. Брод взял достаточно легко, ближе к середине было больше 30 сантиметров, но в теории можно и на стандартном суперби проехать, разве что дорожные покрышки скользить будут по сырой гальке, а мой блейд уверенно прет. Вот же, сам его блейдом называть стал. Сочную зелень, под оглушительный треск срезала прямо над автомобилем, едва мы сунулись на дорогу, сука, догнали. Снова газ в пол, дорога тут влажная, машину мотает, грязь и ветки ошметками во все стороны. Смертельная ралли, ёпть колотить. Не-е-е-е, ребятки, хрен вам, я уже запах свободы почувствовал. Плюх, и на ветровое, частично перекрывая обзор, падает здоровая кишка пожарного шланга. Какого, млять, шланга, змея, вот это дура. Но времени думать нет. Машка, люк закрывай. Дуреха увидела змею и визжит. Че орешь, нас пули не берут, а тут люк прикрой. Во блин. Сообразила. Впрочем, рептилия слишком здоровая, чтобы в люк пролезть. Хотя и... Да ладно, но сбросить бы ее. Пока выбираюсь из низины реки, дорога, вернее направление, в небольшую гору. Судя по всему, преследователи еще брод пересекают. Но отрыва считай, что нет, если сейчас дорога лучше не станет, то нам может поплохить. Хотя сзади броня наиболее крепкая, там стекло и бронеплита за сиденьями. Но, если что, там и бензобаки. Стало суше, уже не мотает и уверенно прет. Впереди лес расступается, запрыгиваю на пригорок и оказываюсь в зеленой долине с холмами. Весь маршрут негромко играли мои треки, даже некогда было выключить, только сейчас заметил. Вот и славно, панели пропал. помирать так с музыкой, и верчу ручку шайтан баяна на полную, и как кстати из колонок долбит, по плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Газ в пол, хотя дорога неровная, но уверенно набираю 90, и наконец-то змея слетела, едва не оборвав боковое зеркало. Мчу изо всех сил к ближайшему холму, чтобы скрыться за ним. Уже на вершине в зеркало замечаю пятно хайлакса, появившегося из леса. Вершина холма, 130, ой бля, а спуск-то крутой. Чувство невесомости, бух, и чиркнув днищем, блейд приземляется на свои резиновые лапы. Субару на люксе, нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом, а наши, якобы, друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз, и только длинные дороги полностью за нас. Лечу, не разбирая дороги, по спуску в долину, как метров за 50 перед мной дорогу пересекает пулеметная строчка. Что там военные говорят, не тормозить. Вррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr очередную вершину, оказываюсь на поляне, а справа в мою сторону на всем ходу летит бардак, стараясь перекрыть мне путь отхода. Сука. Торможу в пол, Блейд разворачивает по траве поперек дороги. Выхватываю МДР и, выкатившись из сиденья, прикрывшись дверью, навожу ствол на уже остановившийся БРДМ. Хазе, о чем думал? Но, блять, обидно, когда все не по плану. Меня убить хотят и тут зажали. Стоять, суки. Кричу во всю глотку. Всех нахуй положу. А из моего салона орет Растеряев. Вытри слезы, отдохни немного, а русская дорога отходи. А я тебя прикрою грязью да водою. В люках бардака торчат две изумленные морды. Наверное, не слышат меня из-за музла, ору. Маша, вырубай дискотеку. Музыка почти сразу стихла. Кому сказал, съебались нахуй. Продолжаю водить стволом. Тут одна морда говорит другой. Слышь, Палыч, да он точно русский. Второй, со здоровой ряхой, переводит на меня удивленный взгляд. Придурок, ты откуда такой взялся? Сам придурок, за мной погоня. Не видишь, что ли? Ору в ответ. И в этот момент осознание окружающей действительности начинает будить мой мозг. Говорят по-русски, русский броневик. На бортах броневика надписи «РАИРА», «Русская армия» и «Рожи наши», «Рязанские». Автомат начинает дрожать у меня в руках, оседаю на землю, и из глаз непроизвольно полились слезы. Медведь, новая земля, территория протектората русской армии, 19 число, 10 месяц 29 года, глотку обожгло крепким градусом. Дыхание перехватило, перед глазами все плывет, но мозг медленно начинает работать. Сижу на земле, прислонившись спиной к своему авто. Рядом также садится здоровый военный, мужик примерно моих лет. Молчим. Меня Никита зовут. Начал он первым. Леонид. Можно просто Леня. Извини, Никита. Понесло меня. Да понимаю. Хотя вообще ничего не понимаю. Придешь в себя, пообщаемся. Мне это. Время терять нельзя. Нет его у меня. «Мне нужно связаться с вашей разведкой». Никита подтянулся. «С разведкой? Это тебе зачем? Они сами ходят и кого надо спрашивают. А иногда и не спрашивают. Ну ты же военный, знаешь, что такое военная тайна. Не буду же каждому встречному передавать информацию, которая может оказаться важной для ПРА». Никита в ответ только хмыкнул. «Интересный подход. Появляешься как черт из табакерки и заявляешь, что тебе в разведку надо. А вдруг ты шпионный диверсант? Тогда какой смысл мне с такой помпой тут появляться? Может, ты на это и рассчитывал? Мне откуда знать? А сам проберешься поближе к начальству, да и пояс шахида задействуешь. Вон и подружка у тебя странная, мусульманка какая-то. Молчит, ни с кем не разговаривает. Это Марьям, вернее Маша. Ее насильно в ислам привели. Вот вывез, попросили позаботиться о ней. Вы ее не пытайте, ей бы психолог нужен. Да очень хороший, не обижайте ее, да ее обидишь. Пока ты в себя приходил, она нас к машине не подпускала, все своей пукалкой грозила. С удивлением посмотрел на Никиту, вот прям так, да вы оба странные. Один на броневик с автоматом прет, подружка твоя стволом в окружении машет. И машина у вас непростая, тут тоже вопросы есть. Да все расскажу, честно и добровольно, а еще лучше так и покажу. Но только в кабинете с соответствующей табличкой. И быстро, мне еще на базу Америка успеть надо. Чигаааа. Голубые глаза Никиты едва не вылезли из орбит. Даже мой покойный дядя Карим не был таким авантюристом. Карим, ты вроде русский. Близкий друг отца, вместе служили. Он ему как родной брат был, и мне как родной дядя. извини. Да ладно, уже 10 лет прошло, как они погибли, и отец, оба, в один день, людей спасали из плена. Тут Никита замолчал, губы поджал. Видно было, что тема для него очень больная, наверное, до сих пор отпустить не может. Извини, Никит, что разворошил. А что до меня, не шучу, все очень серьезно. Давайте хоть какие проверки, хоть голым в кабинет. Машу только не трогайте, она вообще не при делах. Если только часть разговоров слышала, но даже не подозревает цели и задачи. Никита сидел и размышлял. Так, оружие сдать, под опись. Я пока свяжусь с руководством. Степанов, окликнул он кого-то. Подошел коренастый парень. Сейчас примешь под опись все оружие у. Тут он задумался над нашим статусом. Беженцев. Подсказал ему свою версию. У беженцев. Согласился Никита. Примешь все оружие. Магазины и патроны к ним можешь оставить. Только огнестрелы и боевые ножи. Автомобиль досмотреть. Кейс не трогать. Тут уже я вмешался. Солдаты недоуменно посмотрели на меня. Сам кейс не опасен. Но при попытке вскрыть мы потеряем все. Вы потеряете все. Кейс не трогать. Но изолировать. Закончил с распоряжениями Никита. Разрешите исполнять, товарищ капитан, вытянулся боец Степанов. Исполняйте, а во, целый капитан, а я тут с ним по-понебратски. Степанова звали Николаем, и оказался он литихой. Нормальный парень, без гонора и закидонов. Спокойно прошел со мной и без дерготни описал все стреляющие и режущие имущества, которое я предварительно убирал в кейсы. Походу любопытствовал, что за оружие, какой марки и из какой страны. С его слов, прежде никогда такое не видел. Пока дело не дошло до оружия спецназа, тут он заметно напрягся и подозвал капитана Никиту. Что тут у вас? Так-так, интересненько. И откуда такое добро? Трофей, товарищ капитан, с киллеров снял. Подробности будут в соответствующем месте. Решаю не нервировать нормальных ребят. Только ПСС подарок. Откуда он там взялся, представления не имею. Да, объяснить придется. Такие игрушки здесь официально только у нас, все по номерам. Единично попадают из-за ленточки, купленные через третьи страны, но их историю узнать можем. За ними очень большой след может идти, и надейся, что ты не имеешь к этому никакого дела. Все будет, не сомневайтесь. Так что там по ответу, скоро выезжаем. Что с пленными? Это он уже Степанову. Оказывается, наших преследователей взяли, а в горячке погони и не знал об этом. В пикапе было четверо. Двоих сразу очередью из пулемета. Один тяжелый скончался от ран. Четвертый наш давний знакомый Шиша, живой. Берем с собой, эту мразь на экспресс с допросой заземлить. Нечего времени тратить. Тут Степанов замялся. Что еще, Степанов? Товарищ капитан, среди наличных бойцов нет специалистов по экспресс с допросу. Степанов, ну пора уже обучать. Знаю, что мера крайняя и неприятная. Но с этими иначе никак. Ладно, сам займусь. Желающие могут наблюдать, только давайте без истерик и рвоты. Есть. Товарищ капитан, куда доставить на допрос? Где сейчас пленный? На краю поляны, у их пикапа, прикован к автомобилю. Собирайте все и готовьте к отправлению в ППД. Здесь останется отделение Иванова, они же закопают трупы. Трофейный пикап годен к эксплуатации? Так точно, годен. После ремонта, разумеется. Пикап взять на буксир, как закончу. Никита встал и пошел куда-то. Мне делать было нечего, опись уже провели. И я обратился к лейтенанту Степанову. Товарищ лейтенант, давай просто, Коля. И тянет руку. Ты вроде штатский, да и сейчас тут чисто формальности. Жму ему руку. Коля, а что такое экспресс-допрос, и почему могут быть истерики и рвота? А-а-а, Леня, если кратко и по существу. Метод быстрого и жестокого допроса без применения спецсредств в полевых условиях, как правило с применением физического воздействия, пытки, проще говоря, спецсредств у нас все равно нет с собой, а тащить эту мразь к себе и тратить на него дорогие материалы и время специалистов, себе дороже, но нужно иметь стальные нервы для проведения такого типа допроса, в нашей армии таким навыком обладают немногие, капитан Нардин один из них, нахчи знают о его методах. Многие говорят только при его виде, но Шиша известная мразь, давно его ловим. Вряд ли он быстро язык развяжет. Если хочешь, можешь посмотреть со стороны, только не мешай капитану. Да меня уже сложно вроде напугать, неужели солдаты такие нежные, но это я не вслух. А где это? Да вон там. Коля махнул рукой, указывая направление. Пикап с дырками от пули одним помятым боком стоял поодаль. Желающих наблюдать за экзекуцией не было. Нардин подошел к пленному и встал над ним. Пленный оказался не чеченцем, скорее типаж со Средней Азии, сидел, опустив голову на грудь. Я подошел поближе и присел на корты, но так, чтобы не особо отсвечивать. «Рустам, выкидыш Ишака, вот мы и встретились», — заговорил Никита глубоким басом и интонацией, в которой читалось, что этому Рустаму сейчас будет полный звездец. Пленный поднял голову, округлил глаза в удивлении и захохотал каким-то зловещим смехом. «Нардин, сын безымянной шлюхи, ты еще живой, а мне говорили, что медведь зашел по носам при виде истинных воинов Аллаха. И правда, чем-то Илья напоминал медведя, большой и грозный, но движения плавные и шагов его я не слышал, прежде он подходил очень тихо. Не дай бог иметь такого человека во врагах». К моему удивлению, Никита вообще никак не отреагировал на оскорбление. Присел рядом с пленным на корточки, прижав его ноги к земле. «Рустамчик, извини, я очень спешу, меня ждут друзья. Так что ты отвечаешь на мои вопросы и потом отправляешься к своим гуриям, или мы говорим по душам, а потом ты сдохнешь с куском свинины во рту». Тут капитан Нардин достал банку тушенки и демонстративно ее вскрыл. Рустам Шиша лишь сглотнул, но ответил уже что-то на арабском и плюнул в лицо Никиты. Здесь я подумал, что капитан сейчас будет его метелить и ломать, как били меня не так давно, но к моему удивлению, он спокойно достал из внутреннего кармана какой-то сверток и разложил его на земле. Рустам покосился на сверток и начал что-то верещать, на какой-то дикой смеси арабского, чеченского и русского мата. Никита, нисколько не обращая внимания на эти вопли, взял предмет, похожий на скальпель, а это и был скальпель, ловко отмахнул часть штанины пленного, оголив тому одну ногу. Пока я ничего особо противного не увидел, если не обращать внимания на вопли. Тем временем, палач сделал несколько легких движений на ноге. Издали мне было плохо видно, но он поддел кусок какой-то тряпки, дернул и отшвырнул в сторону. Рустам визжал, как будто его режут, а на его ноге красовался красный прямоугольник. «Блядь, это не тряпка, это кусок кожи был, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Тяжело выдыхаю, едва сдерживая рвотный позыв. Никита в это время, не обращая внимания на виск и не говоря ни слова, со спокойным лицом скальпелем делает в прямоугольнике ровные продольные линии. «Не-е-е-е-е-е-е». «Извините, братцы, но тут точно нужно иметь стальные нервы». Встал и, обернувшись, направился в сторону группы солдат, но тут же столкнулся с Машей, которая, похоже, уже очень долго стояла у меня за спиной и наблюдала за происходящим. «Пошли, Маша, нечего тут смотреть, все и так понятно». Девушка покорно пошла за мной, опустив голову. Мое оружие и некоторые вещи с заднего ряда погрузили в армейскую буханку. Блейда мне разрешили вести самостоятельно, но рядом сел капитан Нардин с оружием. За мной сидела Маша, и также сзади посадили еще одного рядового, для порядка и контроля. Это чтобы от нас не ждать неприятных сюрпризов по дороге. До отъезда провел внешний осмотр своего боевого коня. В принципе, не так уж и страшно. Под замену два стекла. Заднее стекло прошили насквозь из крупного калибра, но их остановила бронестенка, в которой придется поменять пару плит. Немного помят бампер и капот. Это когда я бойца с пулеметом сбил. Кузов местами посечен пулями и поражающими элементами противопехотных мин, но не сильно и можно законопатить без замены деталей. Разве что два фонаря с трещинами, надеюсь, тут их можно достать, а то я эстет. Одну запасную шину повредила, но дырку можно заштопать в шиномонтаже. Действительно, прострелили заднюю правую шину и сейчас она имела весьма измочаленный вид, но на 100 километров ее хватило с запасом. Сменил ее на запасную, а эту надо будет перебортовать в дорогу. «Товарищ капитан», — обратился я к Нардину, — «давай по имени, не на службе, и можно на ты». «Никита, мне шину перебортовать, у вас есть шиномонтаж, в Демидовске есть автосервисы, мы едем в ППД, но там тоже есть мастерские, думаю справиться, там только надо наполнитель удалить и новый баллон установить внутри диска, эта шина уже на выброс». «Что за наполнитель?» «Специальный состав, на случай пулевого повреждения, ну при проколе также сработает, но шина потом непригодная становится». «Интересный у тебя транспорт, с завода доработки?» «Нет, индивидуальная постройка, уже здесь». Нардин удивленно смотрит на меня. «Да что такое, Никита, серьезно говорю, чтобы добраться из халифата на другой конец материка пришлось весь автомобиль переделать». «Откуда?» Никита снова округлил глаза. «Из халифата. Ты оттуда на этом?» «Нет, меня сопровождали до точки. Только последние 200-250 километров своим ходом прорывался. Долго преследовали? Какое расстояние от брода до того места, где вы нас прижали? Примерно 8 километров. Где-то около 75 километров. И не догнали. Настигали, периодически. Из-за пробитой шины не мог держать высокий темп. Если бы не вы, у меня было максимум 50-70 километров в запасе. А с целыми шинами? Полюбопытствовал Никита. С целыми я бы от них давно ушел. Врешь. Ну на тестах 200 в час набирал. На этом. По нашим дорогам? Не верю. Я тут больше 130 никогда не мог разогнаться. Разумеется, у меня разыгралась гордыня. Задел за живое. Никита, давай на спор. Если я сейчас поеду быстрее, чем 150, то шиномонтаж за твой счет. По рукам. Смотрю в зеркало, сзади завозилась Маша, настраивая и пристегивая ремни. Только пристегнись, и вы тоже. Это я уже конвоиру. И своим по рации передайте, что все согласовано, а то мало ли. На рекомендации пристегнуться Нардин отмахнулся, но по рации передал, что мы обгоним колонну и пойдем вперед. Давлю на акселератор и обхожу машины слева. Дорога тут как? Ровная. Сейчас за холмом будет почти прямая и довольно ровная грунтовка, километра 4. Поднимая клубы пыли взбираюсь и верно, впереди прямик, немного в гору. Сделал подвеску пониже, чтобы было немного мягче. Кикдаун и 300 скакунов несут блейд вперед. 150 км он проглотил не заметив. Когда настала пора тормозить на щитке было уже 215. Гы-гы-гы. Нашел с кем спорить. Нардин только подлетал на кочках и тихонько ухал, в очередной раз приложившись головой о потолок. Маша уже привыкла к моим лихачествам, а вот конвоиру, наверное, пакет надо дать, сидит зеленый. Ну что, Никита, теперь веришь? Убедил. Хороший аппарат, жаль приметный. Думаю, это тоже можно обернуть в полезное качество. Да и не вечно здесь грунтовки будут. Пока желающих не появлялось. Мы немного кладем асфальт в своих городах. ППД частично обустроили, но людей не хватает, да и железная дорога важнее. Понятно, что железка важнее, но и трудозатрат намного больше. Вон в Австралии с ЖД тоже непросто, так там даже специальные автопоезда вглубь материка ходят. По 3 прицепа легко тянут. Да, здесь тоже такие есть. Оттуда везут немного. А что за ППД? Пункт постоянной дислокации. Поселок для военных русской армии. Больше не скажу, извините, не положено. Далеко до туда, около 150 километров. Примерно к 21 часу доберемся. Колонна нас уже догнала, и мы вернулись на свое место. С общего согласия негромко включил музыку. Забытые богом российские версты. Люблю я дороги печаль. Я помню равнины, леса и погосты, святая, великая даль. И поезд домчится, осталось немножко, девчонок целуйте в засос. Недаром в вагоне играет гармошка и вьется дымок папирос. Бочкарева Мария Сергеевна. Новая земля. Территория протектората русской армии. 19 число. 10 месяц 29 года. 21.00. База ППД стояла на холме и была видна издалека. Большая, размером с приличный городок. Вышки, заборы, колючка. На КПП стояли пара БТР-80. Блейд пришлось оставить на ответственность нашего конвоира, ефрейтора Белова. Нардин позволил нам взять сумки с вещами и повел нас с Машей в будку охраны. Доложил куда-то по телефону и попросил наши айди. Маша прошла без проблем, а вот моим документом заинтересовались. Это что за интересное исполнение? Осматривал мой паспорт Никита. Временный проездной. Постоянный выдадут на базе Америка. Таково предписание представителя ордена Вальфа-Хиди. Прогнали мой документ через сканер. Загорелась желтая лампа. Офицер, что стоял за стойкой, зачитал. Леонид Светлов. Следует по маршруту до базы Северная Америка. Проезд свободный. При необходимости сопроводить. Запрещено использование общественного транспорта, включая ЖД, авиа и морских коммерческих перевозок. В случае обнаружения карты или прочих нештатных обстоятельствах, следует связаться с любым представителем ордена. Срок действия ID до 40 числа 11 месяца 29 года. В случае истечения срока действия, владельца карты необходимо задержать и немедленно сообщить любому сотруднику ордена. Я же говорил, повернулся я к капитану. Разберемся. Сейчас проходите. Пройдя КПП, нас погрузили в салон буханки с глухими стенами без окон. Потрясли немного и выпустили во дворе здания, похожего на общагу. К нам обратился Нардин, это наша гостиница, сейчас вас заселим. На эту ночь к вам будет приставлен караул. Проход в столовую свободный. Можете погулять во дворе, но дальше ходить не нужно. Расстреляют? Никита усмехнулся, не говори ерунды. Просто попросит не злоупотреблять гостеприимством. Но будешь упорным, под конвоем отведут в номер и запрут. Вам комнаты раздельно? Нет, нам одну. Неожиданно подала голос Маша. От неожиданности капитан едва не подпрыгнул. Потом примирительно поднял обе руки. Куай-куай воус дисиес, мадима и селли. Чего? Смотрю уже ошарашенно. Он еще и французский знает. Без проблем, говорю. Никита, а что дальше? Сейчас заселитесь, поужинайте. Я пока доклад сделаю. Тебя, возможно, уже сегодня вызовут для дачи предварительных показаний. Ну а завтра точно пообщаемся. Гостиница оказалась похожей на старые советские общаги, типа малосемейки. Комнату нам дали с санузлом, небольшой кухней в углу и большой кроватью. Даже небольшой балкончик имелся. Сейчас такое модно называть студиями и продавать населению России по цене нормального жилья. Но в целом все чисто и опрятно. Я переоделся в чистую саванну, а Маша сменила платье и платок на голове. Столовая оказалась на первом этаже и еще работала. Еда без изысков, но мы с огромным удовольствием навернули по большой тарелке вкусного борща со сметаной и ржаным хлебом. Ох, как я соскучился по простой еде. А вот с алкоголем тут был швах, строже, чем у мусульман. Впрочем, меня еще могут вызвать.